27. Золота мало, серебра в самый раз. Итак, мы остановились на одноруком Сервантесе. И именно тогда, при смене XVI века, веком XVII, Испания, будучи хозяйкой всего мира, но уже на пороге, за которым она перестанет быть таковой, дала этому миру лучшее из того, что могла ему дать — свою культуру. То время, поражающее воображение достижениями в дипломатической и военной сферах, еще в большей степени изумляет тем, что, в отличие от американского золота, европейских и заморских владений, отваги старых терций, мы по-прежнему храним воспоминания о нем, как роскошное и неистощимое сокровище, доступное всякому, кто захочет им насладиться. Мы говорим об Испании, которая по масштабам власти и влияния занимала место, принадлежащее сегодня Соединенным Штатам, о той державе, что диктовала моды и задавала высокий тон в культуре всей Европе, той нации, это слово уже было в ходу, хотя и не в современном значении, что брала силой, покупала или создавала все то прекрасное и полезное, чем славилась эпоха. Именно она рождала или нанимала лучших художников, скульпторов и архитекторов. Именно она покровительствовала под аплодисменты монархов и публики испанским художникам и литераторам, чьи имена роскошным созвездием сверкают сегодня на светлой стороне нашей. Во всем остальном несчастливой истории. И хотя верно, что затасканное выражение «золотой век» оказывается неточным, золото видели мы немного, а вот серебра в самый раз по заслугам. Поскольку все золото уходило на внешние войны, роскошество королей и обеспечение досуга дворян и клира, нельзя не признать, что в искусствах и литературе, при условии, что они не натыкались на религию, об руку с инквизицией, за ними надзирающих, Испания Габсбургов достигла блестящих успехов. А вот в том, что касается науки и современного мышления, дела обстояли гораздо хуже. Гнетущее влияние церкви и ее сопротивление всему, что хоть как-то могло поколебать постулаты веры, наглухо закрыло немало дверей и придавило, если не поджарило, бесчисленное количество талантов. Вследствие чего Испания еще век назад, самая передовая часть Европы, сдвигалась на обочину развития мысли и научного прогресса. Филипп II запретил испанским студентам получать образование за рубежом. Прикиньте, какая катастрофа! А церковный Нихил Обстат захлопнул двери перед книгами, изданными за пределами страны. Примечание. Ничто не препятствует, латинский. Предварительная декларация уполномоченного церковного цензора, удостоверяющая, что в произведении отсутствуют положения, противоречащие доктрине католической церкви. В случае отсутствия этого заключения труд не допускался к печати. Конец примечания. Задолго до этого, еще в 1523 году, Луис Вивес, предвидевший все это, писал: «Впредь в Испании никто не сможет создать ни одного дельного текста без того, чтобы в нем немедленно не был обнаружен целый клубок ересей, ошибок и иудейских изъянов», что накладывает на уста ученых печать молчания. Религиозные фанатизмы, общественное лицемерие, которыми власть, окропленная святой водой, завись они исламским радикализмом, ультра-иудаизмом или ультра-католицизмом, отравляет вокруг себя все подряд на расстоянии оружейного выстрела, проявились в те времена и в пластических искусствах, в скульптуре и живописи. В отличие от своих французских или итальянских коллег, живописцы испанские, испанцы по месту рождения или иностранцы на жалование у государства, занимались исключительно тем, что изображали Деву Марию, Христа, святых и монахов в духе Сурбарана и Риберы. За редкими блистательными исключениями, такими как Венера Веласкеса или Даная Тициана. И только талант самых изобретательных из них позволял неким слабым намеком для вдумчивого зрителя прорастать иными интерпретациями, тщательно запрятанными на полотнах, изобилующих символикой католицизма и Нового Завета, с их бесконечными образами Богоматери, скорбящей и кающейся Магдалины, а также при обращении к другим, столь высоко ценимым духовником короля сюжетом. Порой гениальность художника — позволяла воплотить в образах Девы Марии святых под предлогом передачи божественного экстаза и других услад самый пик женского оргазма типа «держите ее семеро». Лучшим из таких умельцев был итальянец Бернини со своей скульптурной группой «Экстаз святой Терезы», где в Терезу вот-вот вонзится стрела красавца-ангела. Смотришь в лицо святой, а она того и гляди, с места в карьер рванет. В любом случае, со святыми или без он их перечень талантливых испанских художников того времени поражает воображение, и одного лишь имени Веласкеса, величайшего живописца всех времен и народов, хватило бы, чтобы послужить оправданием целому веку. Однако в области литературы мы достигли еще больших успехов. Впрочем, верно и то, что и над нашими словоблудами и рифмоплетами, подобно фарисействующему стервятнику в поисках добычи, парила церковная цензура. Но источник армии пишущих был столь обилен, что результат превзошел все ожидания. Об этом мы, думается мне, поговорим в следующей главе. Однако нам нельзя завершить эту, не вспомнив о том, что барочная и высококультурная Испания была озарена творчеством одного мыслителя, сравнимого по масштабу хотя бы приблизительно с монументальным французом Монтеном. Это Бальтасар Гарсиан, чей карманный оракул и искусная осторожность нисколько не потерял в своей абсолютной современности, продолжая оставаться рекомендуемым к прочтению каждому, кто желает иметь в голове нечто полезное. Больше всего мы узнаем от других, куда меньше видим сами. Мы живем тем, что слышим. Слух — черный ход для правды и парадный для лжи. Правду мы часто видим, но редко слышим, в чистом виде почти никогда, особенно, когда она идет издалека. В ней тогда есть примесь пристрастий, через которые она прошла. В качестве примера. Примечание. Перевод Лысенко. Конец примечания.